Где-то в открытом космосе. Корвет, надрываясь и выводя из строя системы, почти мгновенно набрал нужную скорость и прыгнул в гипер. Я уходил, не задумываясь, куда меня выбросит. Это было опасное предприятие. Я мог попасть на планету или даже на звезду. Их гравитационные силы были способны захватить в прыжке корабль и притянуть к себе. Если, конечно, выходить из гиперпрыжка в опасной близости от них. Поэтому астрогаторы очень тщательно по нескольку раз перепроверяли карты и прокладывали курс. У меня такого времени не было, и я надеялся на удачу. Огромная перегрузка вжала меня в кресло. Из носа потекла горячая струйка. Дышать было почти невозможно. Я хрипел, стараясь выдержать давление, и, наконец, после темноты меня отпустило. Дышать стало легче, и чудовищная рука, прижимающая мое тело, исчезла. Я с облегчением сделал пару глубоких вдохов и с ужасом раскрыл глаза так широко, как мог. В сердце ощутил комок льда. Все это промелькнуло за доли секунды, и они мне показались дольше, чем вечность. Тело само приняло правильное решение, минуя мой разум, потому что он замер. Когда я увидел, что было впереди, мой корвет несся прямо на огромный астероид. Руки сами сдвинули джойстик направления движения и снизили скорость, убрав рычаг резко на себя. И кораблик, изменив направление, полетел влево. Но успокаиваться я не мог. На меня летело сразу два огромных камня. Еще влево. И о боже! Я, не задумываясь, рванул ручку джойстика вверх, уклоняясь от роя огромных глыб. Левая рука сама добавила ускорение, и я пролетел буквально в метре от щербатой поверхности. Но увеличив скорость и избежав очередной катастрофы, я создал новые проблемы. Количество камня, попадавшегося мне на пути, резко возросло. Рванув ручку газа на себя и повернув сопло почти на 180 градусов, я влетел в огромное астероидное облако. То, что было дальше, это были цветочки. Меня спасло от неминуемой смерти в огне ядерной вспышки то, что скорость корвета значительно упала. Но резкое торможение не прошло даром. Я стал плохо видеть. Видимо, стала отслаиваться сетчатка глаз. Все, что мне виделось в туманном расплывчатом виде, на приборной панели, на обзорном экране, повсюду были точки, помеченные как астероидное поле. Мне нужен был автопилот. Он прекрасно справится с задачей маневрирования. Но даже его включить обратно у меня не было времени и сил. Я уже реагировал не на то, что видел. Это было бесполезно. Я улавливал слухом сигнал тревоги, и, не дожидаясь голоса бортового эскина, сворачивал в любую сторону, чтобы вновь услышать эти тревожно звучащие слова. Как только я слышал просто звуки голоса, я тут же сворачивал и снова мгновенно поворачивал корвет в сторону, не забывал при этом постепенно сбавлять скорость. У корвета нет тормозов, как у машины, нет и сцепления с дорогой. Торможение осуществлялось носовыми соплами, так, чтобы я не был раздавлен в лепешку. Корвет тормозил маневровыми двигателями, но все равно при этом, как я понимал, все глубже проникал в скопление космических камней. «Лишь бы не врезаться!» – молился я. «Лишь бы не врезаться!» И когда казалось, что я прошел это жуткое испытание, прямо перед носом корабля, вращаясь, вылетел. «О! Еще один корабль!» Я не успевал что-либо предпринять, только и смог, что приподнять нос корвета, и уже брюхом зацепил обшивку чужого корабля. Удар был такой силы, что корвету оторвало хвост. Корвет, разрывая обшивку и теряя воздух, протащился по броне большого корабля. Носом снес мачты гиперсвязи и, сильно затормозив, уперся в альфа-узел гипердвигателя. Огромный такой нарост впереди на брюхе корабля. Я дернулся вперед головой и ударился шлемом в бронестекло. Сознание мое поплыло. А затем я отключился. Темнота. Вокруг меня была полная темнота. Мои руки зашевелились, потрогав пространство вокруг себя, понимая, что я где-то заперта. Что это? И где я? Почему я здесь? Где мой корабль? Я должна выполнить приказ. Какой приказ? Мысли мельтешили, не решаясь собраться. Они хаотично проносились в моей голове, больше вызывая удивление, чем отвечая на вопросы. В щель неожиданно проник неяркий свет. Он расширился. «С вами все в порядке?» Услышала я вопрос. Перед моим лицом была расплывчатая фигура. «Что-то со зрением?» Подумала я, но задала совсем другой вопрос. «Где я? Мы с вами на борту брошенного корабля». «А вы кто?» «Я Генри Мун, бывший сотрудник спецгруппы оперативного отдела регионального управления АДА». «Почему бывший?» Какие-то глупые вопросы лезли мне в голову. «У меня теперь новый хозяин. Я служу ему». «А он где?» «Хозяин остался на крейсере, а мы с вами вылетели в пробный полет для проверки исправности корвета». «А он должен был куда-то лететь?» «Да, в закрытый сектор, на Инферно». «Значит, это мое полетное задание?» «Я прислушалась к себе. Точно. Я очень хочу попасть в Инферно. Там меня кто-то ждет. Мне срочно нужно в закрытый сектор. Я даже знала место, куда нужно попасть. Стеклянная пустыня. Координаты пустыни были заложены в мою нейросеть. Ну еще бы. Раз это цель полета, значит и координаты мне выдали». «А как мы оказались на этом корабле?» «Этого я точно сказать не могу. По вашему приказу находился в спасательной капсуле. И когда она открылась, я увидел вас, лежащий без памяти в кресле. Корвет был разорван пополам, и головная часть лежала на этом корабле. Слава космосу, что мы оба были в скафандрах. А рядом с нами был открытый люк корабля. Я затащил вас сюда, и мне помог устаревший андроид. Он был один на корабле». «А кто я? Я почему-то не помню». «Вы пилот корвета Сантравик». «Сантравик. Мне это имя ничего не говорило. Странно. А почему я плохо вижу?» «Вам надо пройти курс лечения в капсуле, но они здесь устаревшие. Полежите еще час». «Хорошо», — согласилась я, и меня снова накрыла темнота. Пробудил меня свет. Он был тусклый, но резал мои глаза, словно яркий прожектор. Непроизвольно плотнее закрыла их. «Я вижу, что ты, милочка, уже пришла в себя». Это первое, что я услышала. «Поднимайся, я помогу тебе». Голос был приятный, женственный, с томными нотками. Я открыла глаза. Надо мной склонилась девушка в смешных кудряшках. Она весело улыбалась. «Ну, давай поднимайся». Она подала руку и помогла мне вылезти из капсулы. Я была полностью обнажена и стыдливо прикрылась рукой. «Одежда на полке рядом с капсулой, одевайся». Поняла она мое смущение. Что-то в этой девушке было неправильным. Но я не могла понять. Молча прошла к полочке для одежды и взяла комбинезон. Чистый, целый, но сделанный из незнакомого мне материала. Под ним находилось мужское белье. «Ты уж извини, красотка». Тихо засмеялась девушка, увидев недоумение на моем лице. «И голос у нее какой-то уж очень ласковый, игривый», — подумала я. «Женского белья в кладовой не было». Не переставая смеяться, сообщила мне девушка. «Я вообще обхожусь без белья». Но, к моему удивлению, мужское белье не вызвало у меня отторжения. Я даже с радостью натянула трусы и быстро надела обтягивающую майку. Потом также быстро влезла в комбинезон. Застегнула молнии и, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что делать дальше, растерянно посмотрела на смешливую девушку. «Ну, чего застыла? Пошли знакомиться. Я тебя покормлю. Мужика твоего я уже покормила». Она повернулась и, постоянно оборачиваясь, пошла к освещенному проему дверей. «Не смотри на то, что здесь мало света. Просто я экономлю энергию. Работают только солнечные батареи, но они подвергаются постоянным нападениям мелких астероидов, и их становится все меньше и меньше». За разговорами они прошли вдоль коридора и вошли в кают-компанию. Небольшая, человек на 10 не больше. Здесь повсюду была пыль, и только уголок стола был вытерт, и там сидел улыбающийся Генри. «Привет, Генри!» Смущаясь, поздоровалась я. «Как поживаешь?» Он тоже был одет в комбинезон. «Нормально, Сантра, ты уже видишь?» «Да, спасибо». Девушка в это время поставила передо мной упакованный брикет. «Ешь, набирайся сил, а я скоро приду». Девушка вильнула попкой и вышла, качая бедрами. «Она что, заигрывает?» Пронеслись у меня мысли в голове. Когда она ушла, Генри пояснил. «Это андроид, Мурана. Она одна осталась из всего экипажа. На этом эсминце она служила астронавигатором». «Может, астрогатором?» Поправила его я и стала разворачивать брикет. Два тюбика, пластина и порошок в небольшом запечатанном стаканчике. «Как все это есть?» Генри увидел мои затруднения. «Вполне съедобно. Тюбики выдавливайте прямо в рот, пластину кидайте в стаканчик, получите сок. А по поводу специализации андроида, Мурана называет ее астронавигатор». «Откуда здесь корабль? Да еще такой устаревший». Я оглядела обстановку кают-компании. «И куда делся экипаж?» «Это корабль частных ловцов удачи», — пояснил Генри. «Но еще больше ввел меня в недоумение». «Ловцы удачи? Не слышала о таких». «Мы проходили в школе. Ловцы удачи — это военизированные формирования. В начале становления конфедерации Шлозвинга. Разведчики, защитники. Они отбивали набеги пиратов, сами грабили чужих. Их было много, 400 лет назад. Каждый, кто имел вооруженный корабль, мог получить каперское свидетельство. Это переделанный в эсминец минный заградитель. Он в составе группы других кораблей направлялся в закрытый сектор. Мурана неправильно рассчитала курс, и корабль оказался здесь». «Понятно. Выдаю содержимое тюбика в рот», — сказала я. «А где экипаж корабля?» «Мурана говорит, что их забрал другой корабль, а ее в наказание оставили здесь». Какой-то внутренний червячок сомнения проснулся во мне. Зашевелился, надоедая беспокойством, не давая сосредоточиться на чем-то одном. Я проглотила второй тюбик. Ничего, так вкусно кормили 400 лет назад. «Интересно», — произнесла я вслух. «Андроиды могут обманывать? Как думаешь, Генри?» «Андроидов прекратили использовать лет 200 назад. Их пытались очеловечить, как напарников в экипаже корабля, чтобы сократить расходы. Меньше нужно площадей для экипажа, меньше еды и воды. Дешевле системы жизнеобеспечения. Но ничего из этого хорошего не вышло. Андроиды не смогли заменить людей, и постепенно от них отказались». Я не поверил. «Вот так просто взяли и отказались, Генри? Этого не может быть. Андроид мог стать отличным пилотом истребителя. Ему не нужно воздуха. Он может идти насмерть там, где пилот увильнет в сторону. Нет, здесь что-то не так». «Ну, нам говорили». «Где? В школе?» — усмехнулась я. «Что это за школа такая?» «Школа подготовки агентов для ада». Я понимающе закивала головой. «И что вам говорили?» «От андроидов отказались по причине их малой профпригодности. Они не могли заменить человека, а разработка усовершенствованных версий была запрещена. Правительству не захотелось создавать напряжение в обществе. Андроиды, как дешевая рабочая сила, стали массово заменять людей. Те оставались без работы и начались волнения. Андроидов стали калечить, находили и выводили их из строя. Фабрики по производству андроидов сжигали. Тогда производители ввели в андроиды функцию защиты. Появились жертвы среди людей. Накал страстей достиг максимума и грозился вылиться в полномасштабную войну. Полицейские силы были укомплектованы андроидами. Они жестоко подавляли волнение, но на помощь гражданским пришла армия. Офицеры не хотели иметь в подчинении андроидов. Они понимали, что их тоже могут со временем заменить андроидами, и поставили правительству ультиматум. Подкрепили свои требования ударами из космоса, ракетами по полицейским участкам. Правительство было вынуждено уйти в отставку, а вновь избранное издало закон, навсегда запрещающий производство и разработку андроидов». «Странно, я про это ничего не слышала». «Это засекретили и создали спецслужбу административного дознания. Вначале она должна была находить и ликвидировать подпольное производство андроидов на всем известном и обжитом участке космоса, независимо от государственной принадлежности. Те правительства, что не соглашались с требованием не производить андроидов, просто показательно уничтожались. Материалы по андроидам засекретили». «Ты, Генри, совершенно прав». Услышали мы голос девушки. «Я, наверное, одна из последних андроидов во Вселенной. Пойдемте, я вам что-то покажу». Она пошла прочь, а мы с Генри быстро поднялись и пошли за ней. «Вначале нам, андроидам, не встраивали функцию защиты. Мы были простыми помощниками людей. Взяли на себя нудную и тяжелую работу. Но люди стали нас портить и даже уничтожать. Потом нам ввели код самосохранения. Если мы видели опасность, то должны были принять меры к своей защите. Однажды я заряжалась, и был скачок энергии. и что-то во мне сломалось. Я не смогла правильно рассчитать курс. Наладчик поленился проверить меня после зарядки, и вот корабль оказался здесь. Мы подошли к зарядному устройству. Вот такое зарядное устройство для меня придумал мой наладчик. Всякий, кто хотел, мог иметь со мной связь. Она залезла на консоль и стала на четвереньки, подключив разъемы. «Генри, ты хочешь меня?» — спросила она, обернувшись. «Нет, Мурана, зачем?» «Я тебе как женщина не нравлюсь. Я была создана быть игрушкой для мужчин. Но мне ввели программу астронавигации. Люди, специалисты такого профиля, стоят очень дорого. А я потребляю только энергию». «Это девушка». Андроид посмотрел на меня. «Тебе нравится больше, чем я, правда?» «Мурана, какая разница, кто мне нравится?» — ответил Генри. «Ты только это хотела нам показать?» «Сначала да, но вижу, нужно показать вам еще что-то». Она встала, отключила разъемы. «Идемте», — позвала она нас. «Здесь есть большой холодильник». Мы молча проследовали за Мураной. Она подошла к большой двери и открыла ее. «Смотрите», — показала она рукой. Я замерла с широко открытыми глазами. Там в неярком свете ламп лежали, стояли и висели на крючьях тела людей, покрытые инеем. Их было много, очень много. Тела были аккуратно уложены в несколько ярусов. «Это экипаж корабля», — произнесла Мурана. «Когда я неправильно рассчитала курс, на меня наорали. Меня перестали любить». Она теперь говорила со слезами в голосе. «Я поняла, что мне угрожает опасность, и приняла превентивные меры. Ночью я убила дежурную смену и отключила подачу воздуха в жилые помещения, а утром перенесла людей сюда». Я и Генри, не отрываясь, смотрели на этот могильник, не в силах поверить услышанному. «Вы тоже мне угрожаете», — спокойно и буднично произнесла Мурана. «И ты, Генри, любишь эту женщину, а не меня. Прощай!» Она неожиданно толкнула Генри в спину, и он кубарем влетел в холодильник. «Я тебя с ним не оставлю, разлучница!» — вдруг громко крикнула андроид. «Ты забрала у меня любимого! Умри!» Она резко выкинула руку вперед, целясь мне в грудь. И сильнейший удар зашвырнул меня следом за Генри в морозильную камеру. Мои ноги оторвались от пола. Я, пролетев несколько метров, спиной рухнула на Генри. Он охнул. И в этот миг дверь за нами закрылась. Конец 8 книги. Читает Андрей М. Данная книга была озвучена при финансовой поддержке пользователей моей группы ВКонтакте. Найти группу можно, вписав в поисковик «Аудиокниги Андрей М».